Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с историей духовной музыки. Передачу ведет профессор Московской консерватории Георгий Вильгельмович Крауклис. Великие композиторы классики разных эпох, разных национальных школ, едины в своем служении человечеству, в приобщении его к высшим духовным ценностям. Но каждая конкретная эпоха и каждая конкретная страна накладывает свой отпечаток на деятельность и характер творчества композитора, не говоря уже о творческой индивидуальности, которая неповторима, которая тем ярче себя проявляет, чем выше талант композитора. В Германии в 17 и первой половине 18 века сложилась, можно сказать, трагическая обстановка, особенно сильно повлиявшая на таких крупных музыкантов, как композитор 17 века Генрих Шютц и особенно Иоганн Себастьян Бах, творчество которого падает на первую половину 18 века. Германия, раздробленная на множество мелких государств, была втянута в тяжелейшую 30-летнюю войну, проходившую на ее территориях с 1618 по 1648 год. Неисчислимые бедствия принесла война немецкому народу. Во время нее погибло 2/3 населения. И долго еще сказывалось ее влияние как на материальные условия жизни, так и на духовную жизнь немецкого народа. Давно замечено, что расцвет тех или иных сфер духовной деятельности происходит неравномерно, под влиянием определенных внешних обстоятельств. Так, в эпоху Возрождения расцвет практической деятельности людей, активное освоение материальных закономерностей окружающего мира, выдвинули на первое место изобразительные искусства, живопись и скульптуру, наиболее непосредственно передающих, так сказать, предметную сторону жизни в ее яркости, красочности, красоте форм, что одинаково относится к изображению человека и окружающей его обстановке. Несмотря на широчайшее распространение музыки, несмотря на появление таких крупных фигур, как Палестрина, Орландо Лассо, Жаскен Депре, роль ее в жизни общества все же не была столь велика. Музыкальная классика еще только формировалась. Высшие достижения музыкального искусства во всей полноте проявились позже. Когда страна испытывает бедствие, когда материальная сторона жизни приходит в жалкое состояние, вот тогда духовная сфера деятельности выступает на первый план, как главное прибежище человека посреди его несчастий. И не случайно в разоренной войной Германии, в условиях ее политической и экономической отсталости по сравнению с такими европейскими странами, как Франция, Италия, Англия, на первое место выдвигаются религия, философия и музыка. Крупнейший немецкий композитор 17 века Генрих Шютц создавал почти исключительно духовные композиции. Прослушаем его так называемую «священную симфонию» «Саул, Саул». Здесь речь идет о гонителе христианства по имени Савл, в немецком произношении «Саул». Он вдруг услышал таинственный голос, звавший его: «Савл, Савл, что преследуешь меня? Тебе будет трудно». Савл испугался, но мгновенно уверовал, что это голос Господа, и с этого времени стал защитником христианства. Это никто иной, как знаменитый апостол Павел. Прослушаем священную симфонию Щутца. Иоганн Себастьян Бах даже в своих инструментальных композициях близок к своей же религиозной музыке, а его клавесинные прелюдии и фуги из хорошо темперированного клавира некоторые ученые-музыканты связывают с вполне конкретными евангельскими событиями. Такова, например, прелюдия «Си бемоль минор» из первого тома названного сборника. Ее тяжелая, равномерная поступь, медленное, очень постепенное восхождение в мелодии связывают с шествием Христа на Голгофу. прослушаем прелюдию и начало фуги. Thank you. Что же касается множества вокально-инструментальных произведений Баха, известных под названиями «кантат», то из 300 написанных произведений такого рода, светских, лишь около 20. Остальные же принадлежат к жанру духовных кантат. Музыка Баха в целом проникнута возвышенной религиозностью, и в этой связи не удивляет тот факт, что композитор нередко уже написанную духовную кантату превращал в светскую с новым текстом, и наоборот. Иоганн Себастьян Бах родился в 1685 году в Эйзенахе, в семье потомственных музыкантов. Годы упорного изучения музыки к 18 годам сменились самостоятельной деятельностью. Бах служит то скрипачом, то органистом. Первый довольно большой период его деятельности длится с 1708 года по 1717. Бах – придворный органист в городе Веймаре. Здесь созданы его органные произведения, до сих пор являющиеся вершиной мировой органной музыки. Орган в то время был исключительно церковным инструментом. В музыкальной жизни Германии его роль была особенно велика. Во время службы органист мог импровизировать на органе перед вступлением хора, настраивая хористов в определенном тоне. Хоровые же произведения, унаследовав от эпохи Возрождения многоголосный склад, теперь часто подчинялись новым строгим закономерностям, образуя так называемую фугу. Ее наиболее характерной особенностью является поочередное вступление голосов с одной и той же темой. И вот это сочетание свободной импровизации и строго построенного хора Бах перенес в композиции для органа, которые имели двухчастное строение. Сперва свободно построенная фантазия, или токката, или прелюдия, а затем фуга. Прослушаем органную токкату и фугу ре минор. Thank you. Характерно для творчества Баха соответствие между его музыкантской должностью и жанрами музыкального творчества. Переехав после Веймара в Кёльн, где он стал руководить камерно-инструментальной музыкой, Бах написал великое множество камерно-инструментальных произведений. Это были сюиты и партиты для клавесина, уже отмеченный первый том хорошо темперированного клавира, концерты для скрипки с оркестром, для оркестра с разными солистами, так называемые бранденбургские концерты, сонаты и партиты для скрипки соло. Последний и самый длительный период жизни и творчества Баха проходил в Лейпциге. Здесь Бах был кантором церкви святого Фомы, занимался с хористами, руководил музыкой во время службы. Основная масса вокально-инструментальных сочинений создана композитором именно в Лейпциге с 1723 по 1750 год. В то же время Лейпциг отчасти объединяет и подытоживает все творчество Баха. Здесь пишутся последние органные произведения, сюиты для оркестра, второй том хорошо темперированного клавира. Сюжеты и образы баховской музыки очень разнообразны, однако показательно для той эпохи, что на первое место выдвигается пафос страдания, и Христос, страстотерпец, становится в какой-то мере главным героем Баха. Величайшими созданиями композитора стали «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» – монументальные вокально-инструментальные композиции, основанные на двух вариантах евангельского повествования о страданиях и смерти Христа. В одной из арий «Страстей по Матфею», поющейся в сопровождении солирующей скрипки, передается вся глубина страданий и раскаяния человека, отрекшегося от учителя. Слушайте фрагмент арии «Альта» номер 47. Thank you. Глубокая, сдержанная скорбь слышится в заключительном хоре, оплакивающем смерть Христа. Слушайте заключительный хор страстей по Матфею. Но Бах великолепно умел передавать радость, ликование. Такова ария из сольной кантаты номер 51. Бах, как никто другой, постиг искусство полифонии, искусство разнообразного переплетения голосов. Здесь он является величайшим мастером всех времен, и на его произведениях учатся миллионы музыкантов во всех странах мира. Но он был также несравненным мелодистом. Его мелодии отличаются особой проникновенностью, яркой эмоциональной выразительностью. В них царит высочайшая одухотворенность, возносящая человека в божественные сферы. Одним из примеров может послужить ария из сюиты для оркестра ре-мажор. Thank you. Дорогие друзья, вы слушали передачу из цикла «История духовной музыки». Ее вел профессор Московской консерватории Георгий Вильгельмович Крауклис.